7 декабря прошли танцы под крестьянскую музыку трудящихся сельского хозяйства в честь 8-го съезда Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. Их посмотрели зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам, соответствующие лица, участники 8-го съезда Союза тружеников сельского хозяйства Кореи и представители трудящихся сельского хозяйства столицы.